Глава 12. «Что ты здесь забыла, Агаш?» Аглая поморщилась. Дурацкое имя. Надо же, вспомнил, как звал ее. Знал, что не нравится, что бесится она от старорусского звучания и упорно называл. «А ты еще не все про меня вычислил?» Она рассмеялась, отстраненно отмечая, что Савин, утолив первый телесный голод, опять стал самим собой. То есть хитрым и въедливым засранцем, очень себе на уме, несмотря на раздолбайство. Всегда это в нем сидело, сочеталось причудливым образом. И вот с возрастом наконец-то вылезло, победило. «Я вообще-то про тебя ничего не знал», — спокойно ответил Савин, откинулся на подушку, поискал взглядом воду. Аглая, мягко перевалившись через крепкий сухой торс своего первого мужчины, потянулась под кровать, где, как она точно помнила, валялась бутылка с водой. Толстопуз накануне развлекаться изволил и закатил ее туда. Ожидаемо бутылки не нащупывалось, а вот увесистая лапа с пока еще втянутыми когтями по тыльной стороне ладони хлопнула. Аглая, припомнив, как совсем недавно скрипела и раскачивалась кровать, от души пристыдилась перед толстопузом. Неправильное место дислокации он выбрал. Хотя, с другой стороны, сам виноват, нечего теперь дуться. Кстати, надо будет проследить, чтоб животное, строго через «ы», чтоб вы понимали, не увлеклось и не начало творить свою мстю в ботинке Савина. Такие конфузы уже случались прежде. Толстопуз категорически не одобрял всех представителей противоположного пола, которые переступали порог комнаты Аглаи. Даже Васе Дурасе брюки как-то попортил, в наглую встав к нему спиной и по-боевому оттопырив хвост. Савин, судя по уже вовсю гулявшим по ее талии и спине лапам, запросто собирался и по третьему кругу утолять телесный голод. Причем, в этот раз, похоже, ей светило медленное и сладкое смакование. Возможно, десерт. Ммм, и чего же мы такие голодные? Никто не кормит славных генералов. А как же наши жены? Ты женат, Савин? Ладони на мгновение замерли на пересчете острых позвонков. Затем опять мягко продолжили подготовку к десерту. «Был. Валя умерла. Давно». Голос у него был спокойный, обыденный такой. Но Аглае почему-то не хотелось поворачиваться и смотреть в глаза своей первой любви. Шлепнув для острастки по мощной пушистой лапе толстопуза, она все-таки отрыла бутылку с водой и извлекла ее на свет. «И дети есть». Передала свой трофей Савину. «Да». «Дочка?» «Да». Он не спросил, откуда она знает, а она не стала раскрывать тему. Просто припомнила, как 20 лет назад, стоя у окна и глядя на удаляющуюся фигуру своего первого мужчины, она искренне, от всей души, пожелала ему успехов во всем, к чему он так сильно стремился. И чтоб не вставали на пути невыполнимые задачи, и чтоб семья была полная. И дочка. Красивая и чуть-чуть взбалмошная. Такая, какая могла бы быть у них. Сбылось. Ну, кто бы сомневался. «Ну так давай, Савин, рассказывай, зачем ты здесь? Сотрудников своих ищешь?» А вот теперь в глаза ему стоило посмотреть. «Ух, тяжелый же взгляд ты приобрел, Савин, пронизывающий. Как твои подчиненные такое выдерживают, а, генерал?» Аглая улыбнулась, села на кровати по-турецки, ловко завертела на голове волосы в большую шишку, обмоталась простыней, изящно задрапировав все стратегически важные места. Сейчас надо поговорить. Как раз, когда мужчина настроился на сладкое, имеет смысл его чуть-чуть устаканить и расспросить. Слишком много сладкого, опять же, вредно. Переесть можно. Не сварение будет, ай-яй. «А ты, я смотрю, в курсе, да?» Прищурился Савин, закончив прожигать ее испытующим взглядом и решив все-таки провести опрос по всем правилам. «Ну не то чтобы. Ходили тут всякие. Искали». «А как ты поняла, что... от меня? Может, я вообще ни при чем?» «Савин». Аглая наклонилась к нему, доверительно прошлась пальчиком по голой груди генерала. «Ты, похоже, совсем меня забыл. Я же ведьма. А это моя вотчина. Я тут все вижу, а уж конторских на раз вынюхиваю». Может, хватит чушь нести?» Савин тоже сел, отпил воды прямо из горла бутылки, глянул жестко. «Ты меня, похоже, тоже совсем забыла. Я не верю в ведьм и в чертей, и в привидений». «А зря». Аглая проницательно осмотрела его, а затем сказала то, что первое пришло в голову, не задумываясь. «Черти вокруг тебя, Савин. Ты их просто пока не видишь и близко подпускаешь. А когда в себя придешь, поздно будет». «Чего несешь?» Савин, который как раз в этот момент опять пил из бутылки, поперхнулся и закашлялся. «Какие черти? Мои сотрудники, что ли, черти?» «Нет», — покачала головой Аглая. «Твои сотрудники — просто люди. Зря сюда полезли. Тут уже чисто. Никто ничего отсюда больше не возьмет чужого». «А кто брал, ты знаешь?» «Ох, сразу видно, ищейка конторская», — расхохоталась Аглая собачьей стойки Савина. «Знаю и говорю, больше никто ничего не возьмет. А люди твои пусть тут не ходят. А то, знаешь, место тут нехорошее. Галлюцинации всякие могут начаться». Тут сбоку от них что-то громыхнуло. Савин подпрыгнул на кровати, моментально устремив в сторону шума небольшой карманный пистолет. И, пока Аглая гадала, откуда он его вытащил, учитывая, что в постели-то голый сидел, толстопуз, растопырившись больше обычного, встал в боевую стойку. А это, надо сказать, зрелище не для слабонервных. Хорошо, что Савин к тому моменту уже опознал в рыжем шаре животное, а не неизвестную науке хрень. Хотя, насчет последнего, даже сама Аглая была не до конца уверена и опустил свою игрушку. Убрал матово блеснувший пистолет, задумчиво оценил размеры толстопуза, перевел взгляд на Аглаю, молча сидящую и не мешавшую мужчинам знакомиться. «Это, я надеюсь, не галлюцинация?» Мотнул он подбородком в сторону рыжего шара. «Я тоже надеюсь», – пробормотала Аглая, наблюдая, как толстопуз перекатывается в сторону входной двери, туда, где стояла обувь генерала. «Хотя иногда сомневаюсь». Савин проследил, как толстопуз, сдувшись наполовину, вдумчиво обнюхивает его обувь и громко сказал: «Насышь? Пристрелю нахрен!» Толстопуз оторвал розовый нос от ботинка и коротко мрявкнул, а затем молча отошел в сторону и с достоинством уселся возле своей миски, для верности поблямков по ней лапой. «Ого!» – оценила Аглая. «Пойду-ка я ублажу животное». «Ага», – согласился Савин. «А потом сразу назад. Он тут не первый в очереди. И вообще, без очереди пролез». Аглая, хихикнув, словно девчонка, торопливо потопала кормить кота, думая про себя, что, пожалуй, Савин – первый мужик, нашедший подход к ее коту. Толстопуз терпеть не мог сюсюканье и попытки подружиться, ненавидел взятки и тайное пихание ногами. Зато спокойное заявление своих прав воспринимал нормально. «Вот и пойми этих животных!» Покормив кота, Аглая забралась обратно в кровать и сунула Савину свои ступни на колени. Генерал совершенно спокойно подхватил их и начал разминать умелыми движениями. «О!» – застонала Аглая. «Ты помнишь? О!» «Конечно!» – усмехнулся он. «Сколько я тебе их номинал после твоих танцев идиотских! Почему ты, кстати, не в Маринке?» «Не срослось». Аглая улеглась на спину, нежась от опытных сильных пальцев. «Просто не срослось. Вышла замуж, уехала в Таджикистан». «Почему туда?» «Муж был военный. Не спрашивали нас, куда». «И где муж?» Пальцы скользили ласково и сильно, воскрешая в памяти те моменты, когда они вот так, вдвоем сидели, и Толик мягко гладил ее натруженные ступни, снимая усталость и боль. А потом этот сладкий массаж перетекал в нежность и страсть. «Ох, муж объелся груш. Ох, еще!» «Развелась? А дети?» «Слушай, Савин, ну хватит уже!» Аглая высвободила одну ногу и мягко пнула генерала пяткой в живот. «Ты у нас разведчик или где? Сделай запрос, выясни. Не хочу я про это». «Хорошо, давай про того, кто сливал информацию по переводчикам. Кто это?» «Так, Савин, ты сейчас уйдешь отсюда». «Агаш». Неожиданно пальцы перестали быть ласковыми, ухватили жестко и грубо. Аглая открыла глаза и замерла от серьезного злого взгляда Савина. «Давай ты не будешь сейчас юлить. У меня проблемы из-за этого. Мне нужны результаты, а самое главное, мне нужны доказательства. Я не могу прийти к начальству и начать рапорт со слов. Одна ведьма сказала...» «Савин». Аглая опасно сузила глаза, улыбнулась, вернее, хотела улыбнуться, а получился оскал. «Поверь мне, никто с тебя ничего не спросит. Пока я здесь работаю, никто посторонний сюда больше не зайдет. А ты лучше вокруг себя глянь». «Агаша!» «Тоша!» С удовольствием отомстила генералу Аглая, зная, как он не любит этот вариант своего имени. «Еще раз такое себе позволишь, сам отсюда дорогу забудешь». «Вот уж тут перебьешься!» Зарычал Савин, дергая Аглаю к себе под бок и наваливаясь на нее всем телом. «Я теперь тебя не оставлю и не забуду». Он поцеловал ее улыбающиеся губы и закончил фразу серьезно и жестко. «Я и не забывал. А ты?» «И я, Савин», – прошептала Аглая. «Дурак ты! Зачем ушел тогда? Зачем оставил? Столько лет, Савин, столько лет!» «Наверстаем!» В голосе генерала звучала невыносимо упертая, свойственная всем властным мужчинам нота, которой почему-то хотелось подчиняться. Очень хотелось. И Аглая запросто подчинилась бы, если б была просто женщиной. Но она была не просто женщиной. Она была потомственной ведьмой, когда-то по глупости раскрывшей дневник бабушки не там, где надо, и практически сделавшей то, чего делать нельзя. А за намерение наказание тоже жестокое. Не настолько, как за исполненное, но обратка Аглае прилетела хорошая. А все потому, что не удосужилась прочитать предостережение, написанное на полях карандашом. Лишь много позже, сидя в жарком Душанбе и ожидая нелюбимого мужа со службы, она еще раз перелистала записи и наткнулась на то, что должна была бы прочитать сразу. Ведьме, посмевшей влюбиться и посмевшей делать на любимого приворот, потом 20 лет искупать свою вину. «Нельзя не волить того, кого любишь, глупая ты ведьма». Вот что надо было написать бабушке в своем дневнике. И не на полях, а крупно, очень крупно. Но что сделано, то сделано. В конце концов, у ее любимого все сложилось, как надо. И дальше сложится. Особенно, если ее, Аглаи, не будет рядом. Потому что 20 лет искупления еще не прошли. Аглая целовала своего генерала и ощущала, как горчат его губы. К скорой разлуке. И будет ли за ней встреча? Только если Савин разгонит всех своих чертей и не забудет ее, Аглаю.